Глава 10. Летучий корабль. В этой реальности Виктор уже начинал привыкать к тому, что его время от времени возьмут да ошарашат чем-нибудь грандиозным, очередной шалостью человечества, возведенной ради того, чтобы показать остальным. А не слабо нам и такое освоять? Однако он не догадывался, что немецкий центр – это только начало. На перроне, куда они вышли из тоннеля, Виктор почувствовал себя просто лилипутом. Перед ним на рельсах стояло что-то скорее напоминающее вытянутый в зеленую колбасу пароход, чем то, что по размеру Сёма привыкли считать поездом. Высота вагона была где-то раза полтора больше, чем советского, однако отчасти из-за того, что габарит был квадратным, отчасти из-за двух рядов прямоугольных, вытянутых в длину окон, зрительно с платформы поезд смотрелся едва ли не вдвое выше. На платформе не было видно снега или сырости. Такое впечатление, что она подогревалась. Где-то впереди состав заканчивался большим красным газотурбовозом. «Скажите, Виктор, у вас в России сейчас есть такие большие поезда?» «Нет, и во всем мире нет. Это невыгодно». «Вот видите. А мы в Рейхе. Можем себе позволить некоторые маленькие и большие капризы?» Произнеся это, Диктрих коротко рассмеялся. «Это и есть летучий баварец». «Скоростной? Я слышал, у вас теперь есть скоростные линии». «Да, 250 км в час. Больше не надо, потому что он не столько скоростной, сколько комфортабельный. Большие скорости мешают насладиться поездкой. Прошу вас». Проводник, похожий на швейцара в форме с золотым шитьем, осмотрел их документы и пропустил вагон через широкие автоматические двери. Внутри вагона Виктор испытал ощущение, словно он попал на «Титаник». Коридоры, ведущие на второй этаж лестницы, были отделаны деревянными панелями. Разбираться в стрелках и надписях указателей не пришлось. Дитрих сразу повел его на второй этаж, в коридор, по обоим сторонам которого виднелись двери купе. Ширина вагона 6 метров. Благодаря этому купе размещается с обоих сторон. Вот наши. У Виктора с Альтеншлоссером оказалось два одноместных купе, объединенных общим санузлом, как в спальных вагонах, только интерьер был немного побогаче. Деревянные панели и кожаная обивка стенки над диваном. Купе также размещали столик, кресло, шкаф для одежды и туалетный столик с зеркалом. Ну вот, вешайте сюда свою верхнюю одежду, цепляйте второй бейдж, умываемся, можете побриться. Здесь столики для мужчин, одноразовые стерильные бритвы и кисточка, а также одеколон. Затем идем на первый этаж. Как у вас в гостиницах называют комнату для завтрака? Ресторан или кафе? Ну, можно и так. Идем завтракать в ресторан или кафе. А таких дорог в Рейхе много? Ну, пока 6. Они очень дорогие. Даже до Италии и Испании нет, хотя там курорты для наших рабочих. Огромные пансионаты под солнцем вдоль побережья. Хотите туда съездить? А куда делся первый контактер? Хороший вопрос. У вас поручение это выяснить? Но вы считаете, что меня это интересовать не может? Разумно. Но мой ответ вас удивит. Он сбежал. Спросите меня, куда? Ну, если вы знаете куда, то куда? В том-то и дело, что не знаем. Пошел в химический туалет и исчез. В химический, Виктор. Он даже через трубу не мог сбежать. Некоторые у нас полагают, что ваш ФСБ может похищать людей из нашего мира. Это правда? Никогда не слышал об этом. Но если она может, она не будет вам докладывать. Да, можете в купе без свидетелей говорить свободно. Все, что здесь будет сказано, попадет в гестапо, а из гестапо обратно ко мне. Тотальная прослушка? Зато можно быть уверенным, что какой-нибудь чутник не взорвет бомбу в вагоне. Терроризм в Рейхе не выживает. И ваш собеседник не напишет на вас ложный донос, потому что ответит за клевету. Впрочем, последнее вам и так не грозит. Так что пора думать о завтраке. Где-то за стеклами прозвучал басистый многоголосый гудок, и поезд плавно тронулся, набирая скорость. Виктор совершил утренний туалет, и вскоре они с Альтеншлоссером спустились в зал, занимавший всю ширину вагона, с золотистой отделкой, и сели на диван за одним из столиков. «Можете не стеснять себя заказом, Виктор. Все это пойдет в счет расходов охранных войск. Можете любые деликатесы, вино, пиво, сигареты. Я не курю, а спиртное как-то с утра. Как пожелаете. А я, пожалуй, закажу охлажденное божоле». «Значит, меня решили соблазнить бесплатным сыром. Ладно. Позавтракаем на халяву. Но особо разбегаться не будем, а то подумают, что в Союзе не кормят. Разберемся с меню. Айнтопф. Это у них вроде суп и пюре. Сосиски. А вдруг сильно перченые? Не буду рисковать. Бифштег с картошкой вроде никаких сюрпризов не несет. Салат из моркови. Надо витамины. Свекла с творогом диетическая. Гуд. Потом кофе-глиссе, это стало быть с мороженым. Идет. Вроде от этого не должно пронести. Дитрих тоже особо много не набрал, но предпочел более плотную и сытную пищу, заказав салат с колбасой, свиные ножки с кислой капустой, яичницу и морковный торт. Похоже, в еде он был чужд особых изысков. Возле столика возник стюард, казалось, материализовавшись прямо из воздуха, и принял заказы. На небольшой эстраде в конце зала квартет исполнял приятные мелодии живым звуком. Виктор почему-то предполагал, что среди инструментов обязательно будет аккордеон, но состав был ближе к джазовому. Тут стюард вновь материализовался из воздуха, и на столе возникли блюда. Решив, что в нынешнем рейхе даже в условиях культа простых деревенских рубах парней разговаривать за едой невежливо, Виктор углубился в тщательное пережевывание пищи, поглядывая в окно. Поезд уже набрал скорость, и почти весь пейзаж закрывало мелькание зеленой массы лесопосадок. По идее, в столиках вагонного кафе тоже должны быть микрофоны, но это не мешало остальным пассажирам держаться непринужденно. За столиком с другой стороны вагона две дамы не столько ели, сколько разговаривали. Чуть подальше молодой человек, которого Виктор почему-то щелкал вояжером, увлеченно о чем-то рассказывал своей очаровательной спутнице. Сзади, где весь столик занимали военные в полевой форме, громко расхохотались над чьей-то остротой. Видимо, народ привык. После завтрака Дитрих расплатился чеком, и они вернулись в купе. Через полчаса в вагоне кинотеатра начнется фильм «Стражи неба» по роману Гейнлейна. Не читали? Ну, он должен быть у вас очень хорошо известен. Не слышал. Наверное, что-то пропустил. Может быть. Это фантастика. Сражение в космосе. Пов-пов. Как вы смотрите на то, чтобы скоротать время? Положительно. Тем более, что я еще не видел великого немецкого кино. Не разочаруйтесь. У нас пока есть время. Вы не против, если я кратко введу вас в курс нашей общественной системы? А то у вас сложилось представление о нас по кровавой тотальной войне, а ваши кураторы из Амгабы, видимо, не сочли нужным его разрушать. Во времена вашего детства был голод и массовые репрессии? Нет, у нас была оттепель. И у нас оттепель. Вам говорили, что фюрер теперь выборная должность, а Рейх – юридический республика? Нет. Ну, я и не спрашивал. Правда, фюрера выбирают у нас не всеобщим голосованием. Фюрера выбирает Сенат. Это позволяет не пустить к вершине власти демагогов или людей, подкупленных экономическими структурами, не позволяет развиваться кумовству. Сенаторами становятся люди, которые не просто занимают высшие государственные должности, а осознают, что фюрерам надлежит избрать лучшего из них. Примерно как выбирают римского папу или главу православной церкви. Кто выбирает? Знать. И сколько лет эта система держится? Все равно ведь всеобщие выборы – это ширма, декорация, с помощью которых, манипулируя сознанием масс, проводят нужного кандидата или своя национальная элита, или чужая держава. Так что чему тогда этот балаган? Ну, я понятно рассказываю? В общем, да. Кроме Сената есть еще народное представительство. Чтобы не загружать вас сложными вещами, скажу так. Народное представительство оказывает поддержку фюреру и может по необходимости вмешиваться в государственные дела. Но как бы это объяснить? Ну, это похоже на народных депутатов СССР. Государство у нас правовое. Все должны соблюдать закон. Даже фюрер. Только фюрер может издавать законы. Если он считает необходимым поступить не в соответствии с каким-то законом, он должен его отменить. Для всех, а не только для себя. Или попытаться его обойти. Остальная законодательная и исполнительная власть разделены. Никакой власти партии, никаких решений партии, напрямую обязательных для исполнения. Все только на основании закона и только закона. «Красиво излагает, однако», – подумал Виктор. «Все они умеют красиво излагать. Насчет балагана это он, конечно, едко подметил, но когда вождя выбирает знать, знаем эту знать». «Очень заманчиво, Дитрих, очень заманчиво выглядит. Но разве это не ведет к подавлению личности? Допустим, даже это, как вы говорите, знать, разберется в делах Рейха лучше, не допустит казнократства, коррупции, дураков к власти. Но ведь конкретный человек все равно остается. Без бумажки ты букашка? Захочет знать, посадит эту букашку в блюдо с сиропом, захочет, ногой наступит. Ну не по глупости, из каких-то более высших своих интересов. Нет у нее свободы, у этой букашки». «Формально вы правильно рассуждаете, Виктор. Личная свобода – это хорошо, это чертовски заманчиво. Как она привлекательна для всех во все времена, эта личная свобода. И поэтому, Виктор, политики всегда смогут обманывать народ, обещая каждому личную свободу. Ну, хоть кто-нибудь из них ее когда-нибудь дал? Каждый из них говорит: «Верьте в меня, идите за мной, я дам вам свободу». Люди верят, идут. И что? Тот же произвол, та же невозможность что-то поменять в обществе, то же бессилие маленького человека перед сильными мира сего. Даже пожаловаться некому. Все лгут, все скрывают горькую правду. Личной свободы нет. Вся жизнь – это не борьба за свободу, это добровольный отказ от личной свободы. Чем выше человек поднялся в обществе, тем легче он от нее отказывается, потому что чем выше он в обществе, тем меньше может совершить в одиночку, тем больше нуждается в сотрудничестве с другими. Лифтер может нажимать кнопки в одиночку, а директор фабрики должен сотрудничать с массой людей. А сотрудничество, как вы понимаете, Виктор, требует организации, то есть принуждения, подавления личности, либо самопринуждения, либо принуждения со стороны. И победить угнетение со стороны можно, только выработав в человеке способность сознательно следовать организации и порядку. Чтобы свергнуть угнетателей, надо просто уничтожить в себе эгоизм. И как же его уничтожают? Для этого нужен порядок. Новый порядок. Для кого-то новый, для кого-то... Видите ли, Виктор, под порядком у нас понимают не только внешний порядок, когда все аккуратно расставлено по местам, улицы выметены, дымовые трубы прочищены и тому подобное. Порядок – это устой, принятый за норму образ действий, поведения, мышления. Например, порядок в экономике – это когда цена на товар устанавливалась обоюдовыгодно для потребителя и покупателя, и никто не пытается ее менять для сиюминутной односторонней выгоды, не злоупотреблять обстоятельствами, не спекулирует. Порядок требует либо всеобщей веры в этот порядок, либо принуждения. Я понятно выражаюсь? Честно говоря, не совсем. Тогда приведу пример, как я принуждал к порядку. Вы, наверное, решили по рассказу о Франции, что я жестокий и безжалостный по натуре человек? Отнюдь. Однажды мне довелось заниматься делом трех университетских ученых. На них написали доносы их коллеги. Семеро уважаемых, авторитетных людей. Нет, я не разбирался в научных трудах. Но в беседе с обвиняемыми я быстро понял, что этим независимым, прямолинейным людям должны завидовать те, кто прячет свое невежество за близкие отношения с корифеями. Я определил наиболее малодушного из доносчиков, надавил на него, и он признался мне в том, что своим доносом хотел дезорганизовать важное научное исследование и нанести вред Рейху. С испугу он быстро говорил всех остальных. Если он сумел оклеветать троих сам, то под нажимом может и семерых. Те тоже быстро раскололись и написали признание в заговоре, попытки нанести ущерб Рейху. Затем я сделал вид, что их чистосердечное раскаяние меня тронуло, и предложил им всем написать признание, что они написали донос из зависти, предупредив, конечно, что их показания у меня останутся, и при повторном проступке я дам им ход. В итоге, заметьте, никто не попал в концлагерь, а клеветники больше не смогут травить честных людей. Разве это не гуманно? Жестокостью это не назовешь. Знаете, что в этом деле было самым трудным? Уговорить тех самых трех честных ученых, чтобы они отказались от признаний, которые уже написали до того, как я принял дело. Ох уж эта интеллигенция с комплексами вины. Он взглянул на часы. Нам уже пора в кинозал.